Я открыл крышку и отошел, чтобы посмотреть, что он будет делать. Он принюхался, но ничего не взял. Опустился на четвереньки и отправился к самке, должно быть довольный, что пища есть. Некоторое время я осматривал оставшихся животных, надеясь, что они вскоре разбредутся. Сами мы не могли здесь задерживаться. И опять мне захотелось сделать этот дом нашим постоянным жилищем, хотя он тесен и не так удобен, как штаб-квартира рейнджеров. Сколько времени займет переход через горы? Не знаю. Иногда в конце лета грозы закрывают проход. Если Бат не занят, это гораздо лучшее место для нас, чем все, что по эту сторону гор. Для себя я выбрал последнее дежурство. Поэтому, вернувшись в дом, сразу лег спать. Тед разбудит, когда придет время. Спал я неспокойно. Впечатления последних дней не оставляли и во сне. Но как только Тед тронул меня за плечо, я проснулся. Я заступил на дежурство. Постоять у одного окна, перейти к другому, и так через равные промежутки. Но ничего не видно при свете полной зеленой луны, одного из чудес Бельтана. Машину я оставил на подзарядке. Пока батарея не зарядится, она не нуждается в присмотре. Вопрос в том, долго ли мы сможем на ней двигаться. Хотя Нэн говорила, что состояние Дагни улучшается, выздоровление шло медленно. Девочку придется нести на руках, когда мы покинем машину. Значит, меньше можно будет взять припасов. Лучше всего чрезвычайный рацион. Он дает максимум калорий при минимуме веса. Но нужна еще вода, одежда для высоты. Даже летом проход местами покрывает снег. Многое можно оставить, но есть вещи, которые оставлять нельзя. Мысленно я составлял их перечень. У стены в дальнем конце комнаты находился коммуникатор, который связывал станцию с Фихолмом. Накануне мы включили его со слабой надеждой, быстро развеявшейся. Я решил установить его в машине и включить на самый широкий диапазон, хотя это потребует утром дополнительной работы. Неожиданно мне захотелось услышать голос, любой голос, даже и возможного врага, лишь бы знать, что мы не одни на Бельтане. А что, если мы одни? Нужно готовиться к худшему. В порту есть установка СОС, ее можно включить, и она автоматически будет посылать сигнал в космос. Любой корабль, проходящий в зоне слышимости, обязан ответить, если только это не сигнал, предупреждающий о заражении. В таком случае, корабль, поймавший сигнал, обязан сообщить об этом в ближайший патрульный центр. Патрульный центр. Много столетий патруль охранял межзвездные линии и восстанавливал порядок на планетах, где возникала угроза жизни. Но если мрачные прогнозы Лугарда верны, существует ли еще патруль? Или его остатки отошли к более богатым внутренним планетам, где может сохраниться цивилизация? Я слышал страшные рассказы о планетах, где закон и порядок исчезали за ночь. Иногда в результате природных катастроф, иногда из-за войн и эпидемий. Поселенцы Бельтана использовали их пример как доказательство верности своего пацифистского мировоззрения. Но что, если нас ожидают и война, и эпидемия, вернее их последствия? И что будет, если помощь из космоса не придет? Технология уже начала распадаться, она будет регрессировать и дальше. Мы с Тедом знаем достаточно, чтобы поддерживать в рабочем состоянии хоппер, наземную машину или даже флиттер. Но когда не будет ни запасных частей, ни энергии, ни... В некоторых поселках есть вьючные животные, их использовали в экспериментах. Есть поля, возделываемые роботами. Но сколько эти роботы будут действовать? Сеять, собирать урожай, хранить его? Я вдруг увидел поле, которое продолжают возделывать роботы, создают запасы пищи для людей. А люди не приходят, в забытых хранилищах гниет урожай. А роботы продолжают работать, пока не рассыпятся сами. Нас всего 10, и целая планета. Не может быть, где-нибудь есть, должны быть люди. Во мне все росло нетерпение, найти других. Я еле сдерживался, чтобы не разбудить ребят и не отправиться на поиски немедленно. Подавив это желание, я дождался утра. Когда все встали, я подготовился к путешествию со всеми возможными предосторожностями. Мы разобрали припасы, те, что были в машине, те, которые взяли в Фихолме, и найденные здесь, отобрали самую легкую калорийную пищу. Пересмотрели содержимое своих рюкзаков, принесенных еще из Бата. выбросили все, что не было абсолютно необходимо, перепаковали рюкзаки, разместив в них то, что понадобится, когда мы покинем машину. Мы осмотрели ленты и записи станции и обнаружили карту западной части гор, на ней окрестности прохода. Управившись рюкзаками, мы занялись багажником машины. Туда поместили сколько вошло пищи и воды. Затем осмотрели одежду и заменили изношенную и порванную тем, что нашли в шкафах. Аннет, Прита и Гита приладили ее на маленьких членов нашей группы. Эти приготовления заняли целый день. После полудня Айфор заметил, что два эстрабена наконец покинули клетку и двинулись вниз по ручью,